над далеком холме среди деревьев искал. Миллионы людей у подножия креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя с собой. Хочешь верь, хочешь нет, слово Творца, крест единственный путь от земли в небеса. Старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. О, Иисус дорогой, у подножия креста, на далеком холме я увидел тебя. На прозеленых руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах. Людям, людям.